«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, в эфире рубрика «Гость» на радио ВК, в студии Даниил Рад. Наш сегодняшний гость – мэтр красноярской журналистики, телеведущий телекомпании «Енисей ТВ» Ян Ермешов. Ян, здравствуй. Ну ты дал про мэтра, ну привет. Не, ну приятно, конечно, но переборщил. Ян, я когда готовился к передаче, общался в Фейсбуке, общался с твоими зрителями, и очень многих звучал такой отзыв о тебе, что джентльмен. У любого джентльмена должно быть хобби и бзик. С чего начнем, с хобби или с абзика? Ой, ну давай с абзика. А ты что имеешь в виду по поводу бзик? Вот это а бзик – это вот некая такая легкая форма там пунктуальности в чем-то, да, например, один английский капитан считал, что у него матросы должны бегать по вантам со скоростью 32 ступеньки в минуту. Вот ни больше, ни меньше. 31-33 не котировалось. Вот именно так. Вот это вот одна из форм. Слушай, до таких бзиков я еще не дожил. Нет, я тебе могу сказать, но если на бзик пойдет, не люблю, когда ножи на столе лежат. Терпеть не могу. Вот с женой постоянно ругаюсь. Она оставит, и я убираю. Сначала ругался, теперь сам убираю. Что еще может быть бзиком? Ну, трудоголик я. Ну, это не бзик, это хорошее качество. Ну, нет, это бзик на самом деле. Тебе это мешает в жизни? Ты знаешь, иногда да. Иногда да. Потому что, ну, много времени отдавать работе, а меньше времени отдавать семье, это вот... Как ты знаешь, когда еще молодой, тогда получается, что, ну... Этого хватает. Ну, то есть, у тебя практически личная жизнь так не такая уж большая, не такая бурная там. А сейчас как бы это мешает очень сильно. А кроме семьи кто-нибудь тебе мог поставить упрек? Там друзья, там, знаешь, иногда бывает, там нас на бабу променял, ты знаешь, нас на работу променял. Вот никогда мне даже семья не ставит упрек. Мне с семьей повезло. Ты от работы получаешь удовольствие или это все-таки способ зарабатывания денег? Ты знаешь, а это варьируется, да? То есть не бывает такого ровного, чтобы ты получал удовольствие и только кайфовал, да? Иногда это способ зарабатывать деньги, ты это осознаешь прекрасно. Потом получаешь очень большое удовольствие от чего-то хорошо сделанного, да? То есть, ты сидишь, вот, сам тащишься, а, классно получилось. Потом... До один момент доходит, и ты понимаешь, что как-то все надоедает, надо где-то отдыхать, надо что-то еще делать, надо как-то себя восстановить, все обрыдло, надоело, но понимаешь, что для тебя работа становится способом зарабатывания денег. И этот момент опять проходит. И вот так вот по синусоиде, постоянно. То есть не бывает такого ровного, чтобы либо одно, либо другое. А вот бывало такое, что ты приходишь с работы, и ты чувствуешь себя настолько опустошенным, да, что кажется, да, ребят, пошло все к черту, хочу на Мальдивы. 10 дней отключить телефон, вообще ничего не делать. Постоянно. Постоянно. И как с этим бороться? Хороший, добрый сон, общение с дочкой. Вот и все. Там, ну, прогулка иногда. А вообще ты помнишь, как все начиналось? Что ты имеешь в виду, все вот, начиналось? Вот карьера твоя, вот именно как ведущего, как журналиста. Помню, конечно, ты что? Расскажешь? Но я, наверное, эту историю уже можно рассказать. Пусть Олег послушает. Все это начиналось еще в маленьком домике в Покровке. Там стояли как раз СВ-шные передатчики. Раньше там были глушилки, которые не давали вещать всяким разным голосам. А потом там как раз появилась 810. Частота первая. Средние волны, да, по-моему, средние волны. Я уже даже забыл это. Вот там была маленькая кухонка. Вот знаешь, вот сейчас мы с тобой сидим в это вот такая просторная студия. Вот рубим ее пополам. Вот это была наша студия там. С диваном, при том, что там с тахтой такой, где спали в три погибели. Вот. А получилось очень просто. Саша Касаткин, который сейчас живет в Чехии, работал там. Вот. Мы с ним дружили. Мы, значит, он... Обычно надо было ночевать, но он в полночь так закрыл радиостанцию, поставил там автомат, это разрешалось. Вот. Не разрешалось уходить. Но он ушел. Потому что он снимал квартиру недалеко. Мы, значит, там сели спокойненько, выпили, посидели. Утром проснулись, вот девчонки сейчас спят. Он говорит, а что ты будешь здесь сидеть? Пойдем со мной. Мне сейчас в 7 утра там смена, приедет Немченко. Мы говорим, пойдем. Мы пришли, посидели, дождали Немченко. Пришел Немченко, сказал, о, привет. А будешь четвертым? Нам четвертого не хватает. Ты же когда-то, я был такой радио, местное время. Я там стажировался, я говорю, а чего бы нет? Я в этот момент как раз работу искал. Ну и все. Пошел к Олегу. Олег на меня посмотрел придирчиво. Я на него посмотрел придирчиво. Ну, говорит, иди работай. Ну, и пошел работать. Вот с тех пор и работаю. С 95-го года. Первый, кстати, вот 13 июня, это вот помню это число, 95-го года я впервые вышел в эфир. Так что в этом году мне 20-летие. Однажды 20 лет спустя. Вообще, практически, да. 20, слушай, правда, 20 лет прошло. Черт побери, как это давно было, а? А ты был дисциплинированным сотрудником? Я, или... да, ты что? Конечно. Я очень дисциплинированный. Я очень правильный мальчик. Я очень правильный. Ты что, я всегда был. А как ты считаешь, что-то изменилось вообще вот на радио с тех пор? И, ну, за исключением аппаратуры, там, понятно. Да, сильно. В лучшую, в худшую сторону? Или ты не считаешь нужным? Знаешь, а как тебе объяснить? А разве можно рассуждать, это хорошая сторона или плохая? Она просто изменилась. Ну, жизнь же все меняется. И когда мы были моложе, нам казалось, что... Ну, вот тогда можно было делать все. У нас радиостанции очень быстро прошли вот этот путь. От анархии и вседозволенности до заформатизированности и коммерческой ориентированности, скажем так. Это хорошо, с одной стороны, потому что радио – это бизнес, люди на нем зарабатывают. Но вот потеряла, знаешь, такая... Ну, как тебе сказать? Вот я помню, я первое мое ток-шоу, это вот разговор со слушателями, шел с 11 вечера до 3 часов ночи. Мы беседовали о творчестве Битлз. При этом из всех Битлз у меня были пластинка «Вечер трудного дня», обработки песен Битлз оркестра Джеймса Ласта и еще какие-то перепевки, где там звезды типа Джо Кокера тоже пели песни Битлз. Каверы, да. У меня было 3 пластинки. 4 часа. Мы могли беседовать с человеком в эфире 20 минут, 15 минут, полчаса. Вот сейчас ты можешь себе представить, чтобы позвонил радиослушатель, и с ним в ночном эфире полчаса терли бы за творчество Битлз? Ты можешь себе представить? Ну, я, честно говоря, вообще сейчас трудно представляю радиослушателя, который сейчас ночью будет звонить, потому что... Вот, а тогда ты только трубку положил, тут же раздавался звонок, я тоже хочу сказать. Притом так было интересно... Кто-то мне заливал, что он был на концерте Битлз в Москве, вот том самом, который там типа был. Я, знаешь, ну, бред, конечно, но было интересно. А вообще, ты помнишь вот каких-нибудь самого первого такого значимого гостя вот в студии там, или, может быть, интервью? Нет. Очень много было. А вообще, вот ты сейчас ведешь... регулярную программу, это встреча с губернатором. Когда я впервые в жизни, мне было 23 или 24 года, я попал на совещание, которое вел Юрий Михайлович Лужков, и я могу честно сказать, что я, хотя у меня там был 5-минутный доклад, я всю ночь не спал, потому что я увижу там человека там, социально значимого, большого государевого мужа. Вот помнишь свои ощущения от первой встречи с господином губернатором? Знаешь, ну, во-первых, я уже до этого пообщался с очень многими людьми, в том числе и с министрами, и с губернаторами, и с главами, с разными главами города, да. Так что для меня это не было такой вот особенностью большой, да. Ну, я имею в виду, хорошо, первую встречу с таким значимым государевым мужем. Ты знаешь, он очень простой. Он очень простой в общении. Поэтому было очень комфортно. Просто сели, поговорили, побеседовали. Какого-то, знаешь, такого... Ой, вы знаете, сейчас... У меня нет. Но он же тоже обычный человек. Обычный, нормальный человек. С обычными, нормальными желаниями. Да, он государев муж. Но прежде всего он человек. Да, мы говорим о его работе. Да, мы говорим о том, что должен сделать край. О той проблеме, которая есть в крае. Да, не возникает, естественно, с ним это обсуждаем. Но это так же, как мы сейчас с тобой сидим, разговариваем. Это абсолютно обычно. Абсолютно нормально. Да, есть уважение. Есть такая, знаешь... доля пиетета, но это обычно. А скажи, были люди, которые в эфире вообще удивляли, в эфире, там, на ТВ, на радио? Знаешь, вот когда ты работаешь ежедневно, на протяжении уже нескольких лет, это все начинает стираться. То есть здесь появляется такой элемент конвейера. Да, и когда ты сидишь и говоришь, ой, знаешь, меня что-то удивило. Не могу, вот сейчас тебе сходу не вспомню. Если дашь мне время подумать там часа полтора, я, может быть, тебе вспомню. Вот сейчас сходу ничего не приходит в голову. А вообще говоря о конвейере, ты видишь просто гостя или ты все-таки стараешься разглядеть личность за тем, что человек говорит? Смотря, а мы о чем беседуем? Если мы беседуем о каких-то делах, мне самое главное от него сейчас какая-то проблематика, которую мы решаем в эфире. Для меня самое главное сейчас добиться от него того ответа, который мне необходим. То есть, ну, на те вопросы, которые вот жизненно важные, да. В основном же приглашаются как гости. Не просто поговорить о личном. Очень редко о личном. Очень редко о личном получается говорить. А в основном какие-то вот общественно значимые, какие-то вопросы, которые возникают в новостях, да. И вот мы приглашаем под это дело эксперта, и уже с экспертом дообсуждаем ту проблему, которая была у нас в новостях. Поэтому здесь, ну, больше как бы вот на это ориентация идет. А бывали люди, в общении с которым тебе хотелось просто взять, встать из студии и уйти, потому что тебя человек вызывал какое-то раздражение, злость? Или... Конечно, конечно. Как побеждал? Ну, как побеждал? Ну, дорабатывал до конца, потом садился, монтировал. Все это дело, и все. Ну, понимаешь, ты либо за это берешься и в этом работаешь, либо тогда не берешься и не морочишь голову ни себе, ни другим. Ну, то есть, да, человек может тебе быть неприятен, но тебе нужно. То есть, ты обязан. Это ты сюда приглашаешь людей, которые, может быть, тебе там симпатичны, интересны, ты так выбираешь, да? А есть, допустим, человек, который, ну, вот он должен прийти, должен рассказать. Да, он повел себя как-то не очень, может быть, красиво там в студии. Но это очень редко. На моей памяти... Ой, ну, если пару-тройку раз такое было. А тебя уходили из эфира? Нет. А бывали ли случаи, вот как знаменитый скандал покойного ныне Немцова и Жириновского, когда там люди соком поливали друг друга? Или... Знаешь, я когда-то, когда у меня приглашаются два гостя, я понимаю, что это может произойти, я сок не ставлю. Какие-нибудь забавные, смешные случаи можешь так припомнить? Нет. На вскидку, вообще? Нет. А свои собственные ошибки какие-то? Нет. Ну, понимаешь, вот как тебе сказать? В этом отношении я очень скучный человек. Очень скучный. Вот невероятно скучно, знаешь, чтобы там что-то рухнуло, упало, ты знаешь, где-то я там оговорился. Ну, такие, знаешь, вот мелкие оговорки неприятные, они были. А чтобы, знаешь, так сказал и все заржали, такого у меня не было. Слава богу, слава богу. Вот, а чтобы, допустим, там кто-то что-то меня нахулиганил, ну, не было. Ну, как-то вот, понимаешь, у меня вот это все происходит буднично, по-рабочему, обычно. То есть тебя можно назвать безошибочным человеком? Ты знаешь, нет. Вот если человеком безошибочным, нет. А вот если телеведущим, может быть и плохо, что оно так скучно, да, вот как бы, ну, как сказать, скучно происходит в рабочем режиме, скажем. Это же там должно что-то взорваться, должен человек сказать, а, ты нехорош. Зачем? Зачем человека доводить? Ну, можно, конечно, довести его до каких-то эмоций. Смысла я не вижу. Надо просто серьезно, нормально обсудить ту проблему, которая существует. И если человек, конечно, завелся эмоционально, ну, то, может быть, и хорошо. Но специально заводить человека и уводить его в дебри, там, каким-то образом пинать, не вижу в этом смысла. Для меня главное решить вот сейчас те вопросы, которые они существуют. Чтобы зритель увидел решение каких-то вопросов. Ты пересматриваешь свои программы? Нет. А, окей, в жизни ты совершал какие-то ошибки, вот, после которых ты там ворочался ночами? Постоянно совершаю. Как ты с этими ошибками борешься? Трудно. Практически невозможно с ними бороться. Я перфекционист по натуре. Это такая вот, вот как ты говорил, да, небольшая шизанутость. Вот это она как раз и есть. Это сложно преодолевается. Потому что когда ты стремишься к какому-то идеалу, идеала не достигаешь, тебя начинает по этому поводу корежить. Я очень завидую троечникам. Я завидую троечникам. Они могут бросить то, что не получилось, и перейти к другому. Я так не умею. А поэтому в том, что может не являться ошибкой, для меня будет какой-то катастрофой, я буду сидеть по этому поводу сильно переживать. Правда. Правда. Очень сильно переживаю, когда не складываются взаимоотношения с людьми. Или разрываются взаимоотношения с людьми. Притом, когда они разрываются по какой-то глупости. Для меня это очень сложно. Я привык с людьми жить мирно. Если отношения разорвались, ты можешь пойти и сделать первый могу, шаг? Могу. Даже если человек был неправ? Даже если человек был неправ. Могу, абсолютно точно могу, но иногда этого тоже не получается. Тогда, ну, переживаю как-то. Со временем это сглаживается, уходит на второй план. Дважды на одни и те же грабли – это про тебя? Трижды на одни и те же грабли – про меня. Проломить головой бетонную стену способен? Наверное, да. Да. Но, как ты знаешь, голову жалко. В гору или о гору обойти? Какой интересный вопрос. Я бы, наверное, все-таки обошел бы. И мне процесс интересен. А карабкаться туда, ну, заберешься. А потом вниз. А семья – это большая ответственность. Ты, как глава семьи, ты несешь ответственность за жену, за ребенка. Угу. А, скажи, вот если у тебя будет выбор вести людей в гору, с которым ты несешь ответственность, да, но это риск, или и успех, да, человек, который на горе, он всегда выше, чем человек, который гору обходит. Ты знаешь, я с тобой поспорю. Понимаешь, да, альпинист выше. Не все в жизни альпинисты. Понимаешь, вот нельзя всех под одну гребеночку. Кому-то в гору надо карабкаться, кому-то гору лучше обходить. Кому-то надо сквозь гору пробуриваться, понимаешь? Каждый выбирает свой путь. И вот непонятно, какой путь-то правильный. Вот ты можешь сказать, что карабкаться в гору – это правильно? Кто сказал? Кому сказал? Когда сказал? Кто-то решил, что карабкаться в гору – это правильно? Я бы задал вопрос, а зачем? В некоторых случаях, а зачем? Чтобы доказать кому-то, что ты можешь? А зачем я должен кому-то чего-то доказывать? Вот кому я должен чего-то доказывать? Зачем? Я живу. Я обычный человек. Я хочу прожить свою жизнь так, как я ее живу. Когда ты начинаешь кому-то чего-то доказывать, ты живешь не свою жизнь. Ты живешь жизнь по указке других людей. Вот тебе надо быть таким. Кто решил, что мне надо быть таким? Вот пока я не почувствую, что мне надо быть таким, я не изменюсь. Нельзя все время действовать по чужой указке. А чье мнение для тебя вообще важно о тебе? Знаешь, для меня практически многих людей важно мнение. Я мнение зависимый такой, скажем. Но ты не видишь тогда, получается, некое противоречие? Да, я тебе про что и говорю, да. Здесь противоречие, оно и существует. Вот это меня и мучает всегда. Что все-таки хочется... Знаешь, любому человеку хочется нравиться. Хочется нравиться, хочется, чтобы о тебе говорили хорошо. Хочется, чтобы тебя похвалили. Не очень хочется, чтобы тебя ругали. Вообще не хочется, чтобы про тебя говорили гадости. И это нормально. Это нормальное желание человека. Но действовать по указке, ну, смотря как это воспринимать, да, даже если тебе кто-то чего-то начинает указывать, сядь, подумай, надо тебе это или не надо. Ты или не ты. Ты можешь себя назвать самодостаточным человеком? Нет. Не могу настолько точно сказать, что я абсолютно самодостаточный человек. А вообще откуда вот пошло желание всем нравиться? Я же тебе сказал, я перфекционист. Это воспитание, это твой жизненный опыт. Ну, это вот что-то где-то вот оттуда, из детства, да. Знаешь, как бы, когда ты отличник, и стараешься быть отличником, а отличников тебя всегда хвалят, всегда все, ну, за пятерки тебя гладят по голове, за тройки тебе больно. Я помню, когда я получил двойку, две двойки. По какому предмету? По математике... Я не помню. Я помню, что одну я получил... Притом обе двойки я получил за то, что я... Это был в начальной школе, по-моему, третий класс. А я получил их, скорее всего, даже не за знания, а за поведение. Знаешь, так, профилактические были две двойки. Ну, потому что я все решил. Я быстро решал по математике. Ну, и сидел, мешал всем остальным. Что-то меня понесло. Я же был тихий мальчик. Вот. Ну, а решил-то, оказывается, тоже не совсем все правильно. В результате мне учительница влепила двойку, потом еще поставила еще по какому-то предмету поставили в дневник с росписью. Ну, в общем, у меня школу видно из окна дома, вот, где я родился, в Ачинске. Я домой шел что-то часа два, наверное. Я просто шел, ну, и думал, что сейчас папа меня убьет. Просто, чтобы не мучиться со мной. Просто возьмет и... Но у меня было такое состояние, потому что, ну, как же я могу нравиться, если я получил две двойки. А ты понимал, что эта двойка, наверное, несправедлива? Обидно было? Да, конечно. Но дело в том, что, понимаешь, там другой авторитет учителя был. Вот, вот тогда был абсолютно другой авторитет учителя. У нас Лидия Николаевна Марьясова, которая преподавала, она прошла войну, была заслуженным учителем, то есть с регалиями, и папа... Я пошел в школу раньше 7 лет, потому что мой папа специально какие-то ремонты делал в школе, договорился, чтобы меня взяли там... Ну, мне еще не исполнилось 7, мне в октябре исполнилось 7, вот, а я пошел вот только для того, чтобы я к этой учительнице попал. И там было все очень просто. Там родители на родительском собрании, Лидии Николаевне, давали полный карт-бланш. Лидия Николаевна, надо за чуб оттаскать. Таскайте. Не слушаются, можете дать подзатыльник. И если я пришел и сказал, меня Лидия Николаевна там наругала, все, хана. Мне бы еще больше досталось. Это вот сейчас родители бегут. Ой, моего мальчика девочку обидели. Тогда такого не было. Лидия Николаевна, мы вам отдали этих оболтусов. Мы знаем, что они не идеальны. Воспитывайте. У нас нормальный класс. Абсолютно нормальный класс. А вообще оценочная система знаний, скажем так, она, на твой взгляд, справедлива или нет? Я потом чуть-чуть расширю этот вопрос. Я думаю, что любая оценочная система, она как или иначе субъективна. Так или иначе. Но без оценочной системы, ну хорошо, давай, ну как? Ну вот смотри, мой любимый учитель истории, он нам никогда не ставил пятерки за знание предмета. Я знаю эту знаменитую фразу. На 5 знает Бог, я на 4, во максимум на 3. Нет, он давал за умение, даже если ты ошибся, за умение излагать свои мысли, делать оценки какие-то. То есть именно вот просто сухое изложение истории его никогда не интересовало. Нет, правильно. За умение мыслить. Оценки всегда были за умение мыслить. Чего сейчас нет в школе? Да. Вот у нас это практиковалось по литературе. В моей жизни была одна из учителей литературы, к сожалению, отработала очень мало. У нее муж был военный, по-моему. Она приехала и, по-моему, только один год нас вела. Я даже не помню ее фамилию, меня стерлось. Это было очень давно. Вот там было, там можно было встать на литературе и совершенно спокойно спорить. Ты мог не соглашаться с официальными источниками, ты мог не соглашаться с хрестоматиями, мог высказывать свою собственную точку зрения. И это не снижало тебе оценку, потому что она учила мыслить. Вот это было, наверное, то немногое, что было в моей школе, вот именно из такого. Ну, вообще учили мыслить. Ты садился, и я в институте с таким столкнулся. У меня был классный преподаватель по электрическим машинам. Он, по-моему, один или два семестра у нас тоже все было. Я очень хитро стал электрическим машинам. Я пришел на экзамен, разрешалось пользоваться всем. Все, естественно, обрадовались. Знаешь, ну, халява, сейчас конспекты, учебники. Все просто. Садился с написанным листочком и говорил, молодец, а теперь давай поговорим. И все. И на этом все заканчивалось. И я понимал, я пришел не готовый, понимал, что я, ну все, вот с таким подходом я сейчас точно не сдам. Ну какая мне разница, ну спешу я все, ну сижу, проблею там что-нибудь. Ну и ладно, я положил билет и ушел. А в одной теме не разобрался, вообще не разобрался. Я потом, когда его встретил в коридоре, говорю, ой, знаете, оторву у вас 5 минут. Я вот это никак не могу понять. Вот эту вот тему вообще. Он говорит, ну ладно, пойдем, я тебе объясню. Он мне показал пример, говорит, а это так легко. Я говорю, а если вот такой пример, то будет так, так-то вот так. А если будет, а если вот это сделать, то будет так. Ну, то есть я ему сидел, как бы развивал дальше. Я понял. Он так, а что ты билет типа положил, ушел с экзамена? Я говорю, да не знал. Говорит, зачетку дай. А у меня там как раз первые два курса. 4-5. Он говорит, ну... Поставил мне отлично, сказал, молодец, иди, больше на экзамен можешь не приходить. То есть вот такой учитель у меня был, который заставил меня просто осмыслить и понять тему. Вот и все. Но таких учителей очень мало. Очень мало. А если твоя дочь принесет двойку из школы, как ты отреагируешь? Ты будешь разбираться или ты просто скажешь, двойка – это всегда плохо? Ты знаешь, нет, надо же разобраться, почему, за что, зачем. Но орать, ругать, кричать – нет. Я думаю, что не буду. И, ну, моей дочери еще даже школу 2 года. Вот. Но я себя настраиваю на то, что... вот я не знаю, как это сделать, но надо объяснить дочери, что важно получить знания. Важно получить то максимально, да? Может быть, что-то... Я не знаю, какой у меня ребенок. Как у него будет с математикой, как у него будет там с историей, кто она, гуманитарий или она технарь? Пока в этом сложно разобраться, ей еще нет 5, ей то интересно, и это интересно. Вот, цифры она выучила быстрее, чем буквы. Буквы до сих пор не все знают, а цифры знают все. Вот, пытаемся уже складывать что-то. Я не давлю на ребенка, не стараюсь его учить сейчас, чтобы не отбить охоту к учению. Я хочу, чтобы ей самой было интересно. Чтобы она сама приходила и говорила: пап, научи меня этому. Вот тогда мы садимся и с ней учимся. Потому что, знаешь, когда начинают запихивать во все кружки, и ребенок в 14 лет вот так вот наедается учебой и говорит: все, а теперь идите или идите нафиг, я ничего делать не буду. Вот я не хочу этот момент. Очень многие мои знакомые, они на этом моменте очень сильно обожглись. Пусть у нее будет детство. И я буду надеяться, что вот, ну, я буду, постараюсь быть каким-то, может быть, разумным родителем, который, ну, двойка. Давай посмотрим, почему. Ну, орать нет. У меня в детстве был случай, когда у меня возник конфликт с одним из учителей. Отца вызвали в школу, он пришел, поговорил с этим учителем. И потом сказал о том, что, выходя, он абсолютно в сердцах, такой диссидент, он сказал: тупая сволочь, если у тебя будут двойки по этому предмету, я тебе не скажу ни слова. Ты способен вот так вот? И на что ему бабушка моя сказала: как ты можешь, ты подорвал авторитет учителя в глазах, там сколько, 4-й класс, по-моему, или 5-й. Ой, знаешь, сложный вопрос задаешь, потому что авторитет учителя и так подорван сейчас в школе. Он сильно подорван. И подорван, прежде всего, родителями. Понимаешь, тут такая проблема. Вот я же тебе говорил, да, вот про мою первую учительницу, что карт-бланш. Воспитывайте, делайте, что хотите. А сейчас... Ну, ты фактически разрушил систему ценностей. Да, нет. Общепризнанную систему ценностей. Не знаю. Вот не знаю. Я эмоциональный человек. Но, наверное, мог бы тоже так сказать. Наверное. Не знаю. Дай бог не столкнусь. В эфире у нас по-прежнему рубрика «Гость на радио ВК». У нас сегодня в гостях популярный красноярский телеведущий на канале «Енисей» Ян Ермешов. Мы прерываемся на небольшую паузу и скоро к вам вернемся. Никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8 983 309 48 87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Гость на радио ВК. Ян, ты был отличником? Да. То есть ты же закончил школу с золотой медалью? Нет. Я закончил школу с 6 четверками. В 9 классе я заканчивал 10-летку, сразу предупреждаю, да, в 89 году. Это был последний выпуск 10 класса, потом с следующего года начались 11. В 9 классе я позволил себе разгуляться и получил даже 3, чего никогда со мной не было. Выжил. Да, выжил. После этого, потому что тоже думал, что родители меня зашибут. Не стремился к медали, все было жестче. Там была такая интересная вещь. У нас вообще класс был очень сильный. У нас был очень сильный класс. У нас из 36 человек, дай бог памяти, по-моему, 14 закончили на 4,5. Больше, чем треть класса. И было 4 медалиста. Серебряных. Тогда была такая интересная ситуация. Вызвали нашего директора в ГРАНО, и шло распределение золотых и серебряных медалей. Давали так, допустим, на нашу школу давали. Либо 2 золотых, либо 1 золотую и 2 серебряных, либо 4 серебряных медали. Директор поступил мудро. Он выбрал 4 серебряных. Пришел, собрал родителей и сказал: значит так, вот такая была разнарядочка. Я выбрал 4 серебряных медали. Объясню почему. Потому что у нас в этом случае получается больше медалистов. А неважно, ведь везде пишут при поступлении, закончившие с золотой, в скобочках, серебряной медалью. То есть они, в принципе, при поступлении приравнивались. И он говорит, поэтому я сделал так, что у нас медалистов будет больше. Не будет у нас золотой, но зато у нас 4 человека смогут получить какие-то льготы при поступлении. На что родители сказали, прекрасное решение. Абсолютно согласны. Я не дотянул до серебряной и вряд ли бы дотянул. То есть желания пересдать эти четверки не было? Ты говоришь, зачем? Там ребята шли реально на серебряные медали. Они реально шли на серебряные медали, там даже занижали. Ну, понимаешь, там были золотые медалисты. Там были 4 человека, там 5, которые реально могли, претендовали именно на золотые медали. Им даже в некоторых, ну, им не могли же при всех пятерках выдать серебряную медаль. Вот даже в некоторых случаях занижали, чтобы одна четверка была, и они получили серебро. Поэтому смысл был, ну, у меня не было, это было мне не важно абсолютно. Но ты понимал тогда, что ты столкнулся с несправедливостью, что у вас 14 человек могли получить, если бы не это кого-то? Да, да нет, да не могли бы, да не могли бы, не могли бы, надо было бы натягивать. Правда, надо было натягивать. А там были как бы реальные ребята, которые могли, вот действительно, они шли на медаль. То есть все прекрасно все понимали, все знали, кто получит медаль. Потому что ребята, ну реально были сильные. Они настоящие. У нас не было, у нас в классе не было зависти друг к другу. У нас не было вот этого, понимаешь, что вот он там медалист, а почему я сейчас тоже... Не, вообще этого никогда не было. Никогда. Зависти, какой-то там ненависти, борьбы внутри класса. У нас был настолько дружный класс. И хулиганили вместе, и прогуливали вместе. Хотя класс был отличников таких, знаешь, был собран специально, чуть ли такой примерный класс был собран. Можно это назвать самым лучшим коллективом в твоей жизни? Ты знаешь, я бы не сказал. Я бы не сказал, что это самый лучший коллектив в моей жизни. В моей жизни было еще есть хорошие коллективы. Скажи, существует мнение о том, что отличники, образ такой, такие ботаники, да, ботаны, как их называют, которые обделены гуляниями, хулиганством, походами в кино. Mm-hmm. Они приходят со школы, садятся за книжки. Там. Да никогда не был обделен. Понимаешь, самое противное, что мне все давалось легко. Я эти уроки делал за полчаса. Притом делал их так, в перерывах между футболом и музыкальной школой. В том-то и вся фишка была, что для меня учиться было легко. Потому что мне и родители, и учителя говорили, если бы ты хотя бы чуть-чуть еще старания прилагал бы, тогда ты бы чего-то добился. Вот. А я же как? Ну, садился, математика для меня была чату. У меня в жизни никогда не было... Я учился потом в институте в техническом вузе. У меня ни в четверти, ни в году никогда бы не было четверки по математике, по геометрии. Все время были пятерки. Для меня это было... Ну, что там решать-то? Поэтому я так легко и относился. Поэтому на этом и выехал. Понимаешь? А в жизни так же легко все дается? Нет, конечно. Нет. Нет. Ты можешь себя назвать везунчиком? Нет. Я не могу назвать себя везунчиком. Я вот в том плане, в котором все как бы, то есть, называют себя везунчиком, нет. Я не могу себя назвать везунчиком. Я обычный человек в этом отношении. Ты говорил о том, что ты любишь нравиться всем. А, как правило, вот, такая категория людей... очень любит нравиться женщинам. Вот, когда до свадьбы ты входил, вот, знаешь, вот, у меня тоже было такое, что, к сожалению, не удавалось, но вот входишь в комнату, видишь там 6 красивых девушек, и хочется понравиться каждой. У тебя было вот такое? Или ты всегда выбирал единственное? Так это постоянно есть. Даже до сих пор? Но я же мужчина. А в каком вообще возрасте тебе пришло осознание, что девочки — это существа там с другой планеты? Вау, это девочки. Так, первая любовь у меня появилась в 3 классе. Вот. В 3 классе первая любовь появилась. Мы так за ручку ходили. Вот. Как зовут, помнишь? Наташа, конечно, помню. Что-то. Вот. А уже такая хорошая любовь была в 10 классе. О, там была такая, знаешь, влюбился просто без памяти. Счастлива или? Не, несчастлива. Несчастлива. Ну вот, мы расстались, и притом это была ее инициатива. Обидно было? Жутко. Ушла к другому или просто? Да, она ушла к другому, это было жутко, обидно. Мы жили в разных городах, то есть мы как бы были с одного города, но она переехала в другой. А, вот. И, ну, я тебе могу рассказать что это за любовь такая была. Вот представь, полтора месяца. Я написал ей за полтора месяца. Тогда еще письма писали. Вот, я написал ей 23 письма, она мне 18. 18-е было последнее, без обратного адреса. Это что-то меня растревожило. Там мне было сказано: извини, дорогой, ты, конечно, хороший, но я вот... Все. Вот. Папа мне сказал мудрую мысль, он сказал, говорит, женщины, которые как бы... Как же он сказал-то, черт побери, не помню. Что типа вот такие они либо возвращаются, либо ну их и пусть идут. Вот. Успокоил. Если невеста ушла к другому, но неизвестно, кому... Неизвестно, кому повезло, точно. Но это... Это про тебя? Нет. Ну, это всегда про меня. Это всегда про меня. Вот. И представь, что на телефонные переговоры я за полтора месяца потратил тогда теми советскими рублями 135 рублей. Откуда они у тебя были? Так откуда у меня их не было? У меня мама, когда пошла платить за межгород, она пришла вот с такими глазами, она сказала: сын, ты кому звонил? А нет, подожди, это... Нет, я потратил 100 рублей, а она потратила 135. Во. То есть мы такие, знаешь... То есть ты же за ее счет. Да, ты представь, что минута разговора стоила 15 копеек. Это сколько? И еще 23 письма. И еще 18 обратно. Вот такая была юношеская любовь. Мама, конечно, папе меня не сдала, папа меня бы тоже бы... Ну, мне, слушай, я так разговариваю об отце, как будто бы он у меня такой жестокий, у меня классный отец. Но за это бы он меня точно бы это... Мало бы мне не показалось. Вернемся чуть к началу разговора. Говоря о хобби, есть хобби, которые выросли из твоих школьных предметов? Ты знаешь, у меня с хобби сейчас как-то не очень. Я долго не брал инструмент в руки. И я, какой инструмент? Я играю на флейте. Uh-huh. Вот, но я уже, наверное, лет 5 или 6 инструмент в руки не брал. Как-то у меня это все дело отошло. Иногда бывает, что я... мы собираемся там с тем же Дмитрием Болтовым. Я беру губную гармошку, вот мы играем. Вот на губной гармошке я еще поигрываю иногда. А вот как-то с флейты у меня завязалось узелочком. Ну, а традиционно какие-то мужские там боулинг, керлинг, там, я не знаю, просмотр футбола? Ты знаешь, просмотр футбола и просмотр хоккея. Я... как-то раньше был футбольным болельщиком, а сейчас стал хоккейным болельщиком. Я слежу за НХЛ, я слежу за КХЛ, за переходами игроков. Сам иногда поигрываю там на компьютере в НХЛовские симуляторы. Вот, бывает такое. Редко, но бывает. Вот. А за футболом перестал следить. Мне противно стала эта игра. Я могу даже сказать, почему. Потому что в последнее время российский футбол... Он больше похож на такую, на базар, нежели на спортивную игру. Когда я читаю отчеты об английском футболе, об итальянском, там все говорят, сколько кто забил, сколько кто отдал, сколько кто пробежал. А в российском футболе сколько кто заработал, сколько кто попросил, какой контракт там подписал, не подписал, от чего ушел, с кем поскандалил. Знаешь. А за кого болел? И продолжаю еще болеть по инерции за «Локомотив». Ну вот, печальное зрелище сейчас представляет мой любимый клуб. Я помню, начинал болеть, как, наверное, все те, кто болеет за «Локомотив» при Семине и Филатове, когда это была команда. Вот понимаешь, это была команда, за которую сидел и искренне переживал. Когда там был Евсеев, понимаешь, там Лоськов. Я помню, с кем они, с Тиролем играли? Когда Нигматуллин вытащил... С кем они переигровку играли? Я не помню. С Тиролем. С Тиролем. Переигровка была. Ты помнишь это? Это же было сумасшествие. Нигматуллин поймал все. Он поймал даже то, что невозможно было поймать. И вот ты сидел и понимал, что если сейчас они проиграют, вот даже рука не поднимется и там сказать, или что язык не повернется, сказать что-то такое плохое про них. Потому что они сделали все, чтобы выиграть. Все. Понимаешь? Вот это была игра, это была команда, которая билась так, что ты сидел и просто не мог оторваться. И, там, я столько там, ну, валидола можно было бы выпить под это дело. Тогда это было. Что было вместо валидола? Ничего, нет. Я как-то футбол на сухую смотрю. А за рубежом за кого-нибудь так притапливаешь? Так. Посматриваю там, ну, ни за кого. как-то вот не вызывает у меня этот вид спорта большого интереса. Я смотрю чемпионат Европы, чемпионат мира. Мне это, естественно, как бы нравится. А вот внутренний чемпионат вообще смотреть не могу. Ну не могу, ну правда, ну что себя насиловать-то? Вот. Не могу смотреть, ну, зарубежные. Вот английский футбольный чемпионат, когда показывают по телеку, да, я если зацеплюсь, и больше ничего такого более интересного нет, у меня он совершенно спокойно идет. Итальянский чемпионат я не могу смотреть. Правда, не нравится. Испанский, ну, это как-то так. Вот. Ну, не очень. Ни за кого не топлю. А на стадион был когда-нибудь? Ну, конечно. Конечно. В России или... В России. Я за рубежом на стадион не попал. К сожалению, когда я был в Гамбурге, там встреч не проходила. А так хотел, конечно, сходить на местный клуб, но так не получилось. Вот. А ты знаешь, я и на футбол-то ходил. Я тебе могу сказать, в первый раз я на футбол попал в 12 лет. А мне повезло. Я видел игру «Спартак-Шахтер». Когда за «Шахтер» играл еще Грачев. Такой маленький, усатый, швыдкий. Вот. А за «Спартак» играли Досаев, Черенков. Родионов, Шавло, Бубнов, Сочнов. Родионов, Шавло, Бубнов. Нет, Бубнов-то... Нет, Бубнов не играл. Вот Шавло, Родионов, Черенков, Досаев. Вот я эту команду видел, понимаешь? 3-0 в пользу «Спартака» тогда было. Вот это был... Вот я помню стадион «Динамо» в Москве. Я сидел прямо за воротами, мы с папой сидели. Вот я видел Досаева, ну не как тебя, да? Ты слишком близко, там понятно, что еще дорожки беговые. Но вот я видел, как они играют. Что теперь ты понимаешь, да, почему не спрашиваю? Да, да, да. Скажи, вот мне довелось просто смотреть футбол за рубежом, в том числе там матчи английских команд. Меня удивляют две вещи вот, в отношении болельщиков. Да, во-первых, это то, что болельщик там гость, и 100-тысячный стадион выходит за 5 минут, без всяких там делений по секторам. Второй момент – это отношение вообще к самому болению, когда там на третью, на четвертую лигу приходит 20 тысяч, 30 тысяч. И почему российское общество восприняло вот именно на боление самое худшее. Мы болеем только за победителей, да, на матче «Сокола» никто не ходит. И второе, что футбол ассоциируется в последнее время с насилием, с хулиганством, с матом, с алкоголем там, и так далее. Почему так? А я тебе могу сказать, это все потерялось в 90-е. Все потерялось в 90-е. Когда никому не было уже дела до футбола. Ни до футбола, ни до хоккея, ни до легкой атлетики, ни до чего. Тогда мы потеряли большую часть болельщиков, мы потеряли большую часть команд. Мы потеряли большую часть спорта, как такового. И вообще у нас как-то... Ну, ты вспомнил те хронику, да? Когда на стадионе «Динамо» там сидят люди бочком. Да я вспоминаю даже вот наш красноярский «Енисей» хоккейный. Я помню, какой год это был, когда они в Кубке чемпионов играли и здесь выиграли. Mm-hmm. Вот еще при «Лебеде» было. Я помню, мы реально сидели бочком в полоборота. То есть стадион был набит до отказа. И я помню, как мы орали, когда в дополнительное время был забит. Максимов, по-моему, положил. Юра Першин заработал штрафной. Тогда ему еще 40 с лишним уже было. А Ваня Максимов дальним ударом дыц, и вот мы и выиграли у шведов, у принципиальнейших соперников. Тогда я помню это ощущение, понимаешь, боления. Там было единство. Мы потеряли все это, потому что были 90-е годы. Это раз. Во-вторых, мы действительно, мы хотим всего и сразу. Мы правда хотим всего и сразу. Мы не привыкли болеть за неудачников. Нас там, и не то, что за неудачников. Ну, как тебе сказать? Ну, нет у нас своего. Вот в Америке, например, на студенческие команды по американскому футболу от 40 до 100 тысяч собирается. Это... Там оркестр больше, чем у нас болельщиков на футбольном «Енисее». Только оркестр играет. Понимаешь, это болеть за своих. Всегда. Проигрывают, выигрывают. Но это мое. Это моя команда. У нас этого нет. Это вот этот пробел в 90-х, когда одни уже не болели, а вторые еще не болели. он очень сильно на нас сказался. Болельщики — это пласт общества или срез общества? Болельщики, ты знаешь, я не, вот, если болельщики — это пласт общества или срез общества, это больное общество. Но как футбольные болельщики могут быть пластом общества? Вообще я считаю, что это хобби, и к этому нужно относиться именно так. А когда, знаешь, у нас футбольные болельщики вышли на улицу чего-то громить, это хулиганы, а не футбольные болельщики. Это не может быть. В Англии тоже такие есть, понимаешь? Они везде есть такие. Но это ультрас. Это те, кто... У них не футбол главный. Это не ультрас, это хулиганье как раз. Да, да, вот именно такое, знаешь... Да, неправильно я применил это слово, да? То есть это хулиганье. Просто хулиганье, которым не важен предлог. У них есть... Понимаешь, вот они объединились вокруг команды. Они могли объединиться вокруг компьютерной фирмы. Чего угодно, понимаешь? Нужен только вот какой-то объединяющий момент. И тут вот, где есть возможность наши, не наши. Да, но это то же самое, что сейчас бы поклонники Apple и поклонники там... Они бы так, пум, понимаешь, между собой, давайте, давайте объединимся. Ну, то же самое. Это хулиганство просто. Это просто хулиганство. И на этом, а так как у нас общество очень любит похулиганить в последнее время, поэтому и как бы нормальный болельщик на стадион не ходит. Он не ходит на стадион, ну что, я пойду с дочерью. Я не смогу туда прийти, потому что там сидят мужики, которые курят. Они не понимают, что нельзя курить на стадионе. Но не понимают, что здесь могут сидеть некурящие женщины, дети. Они матерятся. Понимаешь? Это внутренняя культура. Ты же должен понимать, что ты пришел в общество. Да, ты болельщик. Да, ты пришел выражать эмоции. Но черт побери, ты себя держи в руках. Поэтому и нет болельщиков. Тоже еще одна проблема. Понимаешь? То есть... прийти, поболеть цивилизованно. Ну, там же это семейный отдых. Там, ну, ты же смотрел американские фильмы. Папа сыну говорит, закончишь хорошо класс, смотри, у меня 2 билета на Нью-Йорк Рейнджерс. И мальчишки глаза, понимаешь, там аж огонь горит. Как я туда пойду? Боже, все. Он с папой на Нью-Йорк Рейнджерс, там какой-нибудь там какую-нибудь свою местную там... Янки. Да, ну, там на этот... На Red Sox, давайте вот. Понимаешь, для них это на стадион, это редкость, понимаешь, для них это все. А еще и с папой пойти. Для нас этого нет. А вообще твое отношение к мату? Мое отношение к мату? Я использую мат. Конечно, как любой человек, излишне использую. Я пытаюсь с этим бороться, не получается. При дочери способен? Сознаюсь, 2 раза было. Когда дочь у меня одно слово повторила... Меня после этого как бы очень сильно задумало. Вот. Но ты же поймешь, что рано или поздно она с этим столкнется. Как вот прогнозируешь свою реакцию, когда она придет при тебе и скажет там, да твою мать. Ну, я прогнозирую эту ситуацию. Понимаешь, орать не надо. Орать не надо. Надо спокойно сесть поговорить, объяснить. Чем это некрасиво и как она выглядит в этот момент. Легендарная пятерка, помнишь по фамилиям? Советского хоккея. Базаришь. Ты сейчас кого спросил? Ты видел, достал эту пятерку? Я интервью брал у Касатонова и Макарова. Макаров и Касатонов приезжали к Красноярску, я брал у них интервью. Как ты считаешь, что потерял российский хоккей по сравнению с советским? Ничего не потерял. Но, тем не менее, возьмем 2 последние Олимпиады громких успехов, нет? Да, ты пойми, хоккей изменился сам по себе. Раньше это была, пятерка сыгрывалась годами. Сейчас мы попали в ту же самую ситуацию, что и все остальные команды. Мы собираем, у нас нет, мы раньше как, вот пятерка ЦСКА, вот тройка из Динамо, вот защитники из Трактора. Которые пятерка, я когда общался с тем же Макаровым и Костоном, я говорю, как вы так играли? Он говорит, я мог закрыть глаза, и я четко знал, где в следующую секунду кто окажется. Поэтому они все рвали. У них было столько наигранных комбинаций. Знаешь, это как хороший актер и плохой актер. Знаешь, чем отличаются, да? У того и другого есть штампы. Но только у хорошего актера много штампов, а у плохого актера очень мало штампов. Только это не хороший актер. У них было очень много наигранных комбинаций. Они четко знали, куда бежать. Поэтому они всех выносили в одну калитку. А сейчас такого нет. Сейчас каждый из разной команды. Сейчас надо со звездами договариваться, извини меня. Овечкин реальная звезда. И не с каждым тренером он будет работать. Нет того тоталитарного, понимаешь, как бы, когда сказали, и ты бежишь туда, куда тебе сказали. А если ты не бежишь туда, ну, ты же смотрел 17-й, да? Угу. Тарасов сказал, нет, ну и все, прощай, до свидания, пошел вон. А сейчас такого нет. Сейчас Малкин может сказать, и, извините меня, тренер может полететь. Малкин и тренер две разные величины. Поэтому мы попали в ту же ситуацию. Ничего не изменилось. Я считаю, что... Посмотри, Тампа вышла в финал Кубка Стэнли. Кучеров, Наместников. Ты знаешь таких игроков? Ты про них слышал когда-нибудь? Пацаны играют, забивают. Кучеров там со своими партнерами, с Палатом, по-моему, Джонсоном, они... Так они забили 10 шайб из 21. По-моему, или там 12 даже. Понимаешь? То есть это... Вот кто про этого пацана слышал? А он играет. И классно играет. Тарасенко. Классный игрок. А вот объединить их в сборную, это уже задача тренера. Правильно подобрать. Правильно настроить. Правильно сделать. Здесь пока у нас такой фигуры... Ну, есть такие фигуры. Быков, например, я считаю, что все-таки он не до конца себя реализовал. Ну, не Анатолий Петрович, надеюсь. Нет, ну, это же... Я же мысль бы не о политике, мы говорим с тобой о спорте. А, вот. А, Вячеслав Быков, тоже легендарный игрок. Скажи, пожалуйста, а вот ты упомянул «Легенду номер 17». Вообще, вышло сейчас два фильма, таких громких достаточно, «Легенда номер 17», и вот сейчас недавно прошла по Первому каналу фильм «Фетисов». Не смотрел. И очень многие, ну давай тогда «Легенде номер 17», я общался, скажем так, с одним из легендарных хоккеистов, который высказал достаточно негативное отношение к этому фильму. Понимаешь, вот опять, мы хотим всего много сразу, правды и всего этого, понимаешь? Да, многие говорят, что на такой интересной жизни, как Валерия Харламова, можно было сделать и фильм интересней, вот. Но, как тебе сказать, ну давайте дадим возможность художникам творить художество. По крайней мере, эти фильмы стали появляться. Они стали появляться про этих людей, про легенд. Вот это самое главное. Что, да, пусть он немножко глубок, но люди в зале сидели и реально болели. Они реально после каждого гола нашей сборной орали «Ура!». Ну, значит, искусство имеет право на жизнь. Если можно коротко, да нет. А ты считаешь, твою жизнь можно было бы экранизировать? Нет. А что бы ты мог пожелать вот тем, кто нас слушает? Просто счастье. Внутренней гармонии. Спасибо, что нашел время, приехал к нам в студию. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был наш гость, ведущий телеканала «Енисей ТВ» Ян Ермешов и Даниил Рад. Спасибо за внимание. Всего доброго. Гость на радио ВК.